Глава 13. Восполняем недобор женихов. Так, подождите. Такого тут точно не было, когда я уходила. Да и вообще... Нет, ерунда какая-то. Перед взором предстали три глубоких борозды длиной с локоть. Создавалось ощущение, что какой-то гигантский зверь подошел и попробовал дверь на прочность. В том, что это результат соприкосновения с когтями, почему-то не возникало даже сомнения. Богатое воображение тут же услужливо подкинуло картину, где волк ростом с мою лавку пытается вынести дверь внутрь. Рычит, царапает, глаза вспыхивают, как угли. Я мотнула головой. Так, что за ерунда? Если волк как лавка, то он в двери просто застрянет. И тогда надо будет или вызывать спасательную бригаду магов, или строителей, или ждать, пока волк похудеет. Как в одной сказке про медвежонка, который очень любил покушать, и в итоге застрял в кроличьей норе. «Спокойно, Едвига, надо держать себя в руках», — пробормотала я. Неподалеку внезапно показался Мурис. Из его рта торчал хвост какой-то живности. Завидев меня, кот тут же элегантно задом вернулся в кусты. Прекрасно знает, что я хоть и трепетная дева, но предпочитаю, чтобы он не раскидывал свою добычу, где попало. Птичек и мышек жалко. Да и этот обормот не голоден, а удовлетворяет свой охотничий инстинкт. Я уперла руки в боки. «Мурис, иди сюда!» «Шишаш!» — донеслось из-за ветвей, и через несколько минут он бодро выпрыгнул на дорожку, стараясь не слишком рьяно отплёвываться от перьев. «Так ясно, птичка!» «Что здесь происходило, пока меня не было?» — грозно спросила я. «Ничего!» — ответил он, глядя на меня большими искренними глазами. «Я тебя, паразита, оставила за главного! Это значит, что за домом присматривать надо!» «Я и присматривал!» И снова смотрит так невинно и честно, что не подкопаешься. «Так, ясно, понятно. Он действительно выполнял свой хранительный долг, пока не увидел добычу. А там побежал, так побежал. А лавка? Какая лавка?» «Что это?» Я ткнула на борозды от когтей. Мурис шустро подбежал к двери, обнюхал, потом громко чихнул. «Псиной воняет!» — вынес вердикт он. «Большой, отвратительный псиной с гадкими намерениями!» Я хмыкнула и открыла дверь. «Как про гадкие намерения понял?» «А какие они еще могут быть у того, от кого запах псины?» Искренне удивился Мурис. «Ну да, это я как-то не учла. Но судя по тому, что в панику мой фамильяр не впадает, все не так страшно. Или же у меня просто фамильяр, идиот». Мурис явно почуял мое настроение, поэтому заходить не стал, а продолжил изучать дверь. «Едвига, оно точно большое и вряд ли безобидное. Но при этом я бы скорее грешил не на гости из леса, а на попытку нас испугать». «Что ты имеешь в виду?» — нахмурилась я. «Ну, подумай сама. Средь бела дня лесные жители к людям стараются не выходить, особенно те, кто хочет найти пищу. Здесь магия, артефакты, огонь, да вилы в конце концов. А тут ты ушла, я ушел. Бац, украшение на двери». «Тоже вариант. Я задумалась, кому это может быть надо? На ум приходил только пан Дудоля. Не зря же Габриэля сказала, что он может пойти на любые ухищрения. И вполне себе можно сначала испугать, а потом предложить помощь и защиту». «О, наконец-то ты пришла!» — воскликнул Бунжик и приветственно помахал крышечкой. «А то мы уже переживать начали. Сифа все листья в трубочку скрутила». Я бросила взгляд на фейскую мухоловку. Та и правда выражала все 50 оттенков печали о судьбе. Только вот чьей, не знаю. То ли моей, то ли лавки. «Что вы слышали?» — вздохнула я. «Возможно, хоть так удастся разобраться в том, что тут недавно произошло. И кажется, Бунжик сейчас единственный, кто может дать хоть какую-то информацию». Он это явно понял, поэтому тут же подбоченился и принялся рассказывать. «Сидим, значит, никого не трогаем. Беседуем о высоком. Сифочка — очень замечательный собеседник. То есть я говорю, она слушает». Я с трудом сдержалась, чтобы не хмыкнуть. Нет, он однозначно весь в своего создателя. Даже самовлюбленность та же самая. «И тут происходит нечто странное», — продолжил Бунжик, будучи совершенно не в курсе моих мыслей. «За дверью будто кто-то стоит и слушает. Я бы сказал, кто-то очень большой». Я тут же насторожилась. Бунжик, конечно, болтун, но на фантазии не похоже. «Поначалу мы думали, что кто-то из клиентов. Мало ли сейчас кто ходит. Но потом все резко затихло. Мы подумали, что ушел. Я начал немного нервничать. Ни тебя, ни Муриса. А потом...» — подтолкнула я его рассказывать дальше. «Потом в лавке стало как-то неуютно. Словно холодом с пола потянуло». Сифочка качнула темно-розовым бутоном, будто подтверждая сказанное. Бунжик выдохнул. «Замерло. Потом кто-то глухо рыкнул. Дверь чуть не вылетела, послышался дикий скрежет, и все стихло». Я закусила нижнюю губу. Все-таки кто-то пытался сюда пролезть. Но кто? Кто-то из друзей Мэша или же проделки Дудоли? Нет, мне определенно это не нравится. Илмар вернется домой, заставлю поставить такую защиту, чтобы даже король не смог зайти без моего разрешения. О, а еще можно попросить Айвороса проверить все. Воодушевленная этими мыслями, я не сразу поняла, что в дверь стучат. Да так усердно, что та не выдержала и со скрипом открылась. «Пани ведьма!» Я невольно подпрыгнула на месте и тут же шмыгнула за торговую стойку. «Клиенты! А я стою и пытаюсь разобраться, кто бродит рядом, но работу ведь никто не отменял». Мурис шмыгнул под стол, Бунжик сделал вид, что он обычный горшок, а Сифочка — нежное создание. В общем, сложно поспорить. Действительно нежная, если к ней не приближаться. Посетитель был впечатляющим. Высоким, массивным, разворот плеч, как он только вошел в дверной проем-то. Волосы серо-седые и растрепанные, внушительные бакенбарды, шрам на подбородке. Одет не бедно, но рубаха норовит вылезти из брюк, жилет застегнут как попало. То ли спешил, то ли в принципе такое считает нормальным. Дышит шумно, жесты размашистые. Главное не попасть под эти грабли. «Пани ведьма, помогайте!» — громыхнул он, и флакончики на полках жалобно звякнули. Широкие ладони опустились на прилавок. Я невольно отступила на шаг, но потом взяла себя в руки и с интересом посмотрела на клиента. «Златовласая, что-то я совсем размякла. Клиенты бывают разные. От того, что он большой и шумный, ничего не произойдет. И это не значит, что надо мяться и заикаться. К тому же клиент не выглядит опасным. Разве что взгляд желтых, как мед, глаз очень такой внимательный. Или, правильнее сказать, что цепкий. Что же у вас стряслось, пан?» — поинтересовалась я. Он всплеснул руками. «Родня, пани ведьма. Племеши, чтоб им тихо сиделось. Не успели сюда ко мне приехать, доброму дядюшке Гюсту, как началось. То дерево, то забор, то колодец во дворе. Уж думал, начну лютовать и под замок посажу. А они туда-сюда глазками своими смотрят невинными. Разве что ушки на голове не прижимают. Ну разве остановишь?» «Так, а тараторит как? Голова сейчас вспыхнет и разлетится в разные стороны. Разве так можно?» Я быстро выставила ладони перед собой. «Тихо, тихо, пан, давайте-ка поспокойнее. Безусловно, у вас очаровательные племянники. Самые лучшие. Однако я хочу понять, что с ними стряслось. Они так нашалили, что разбили коленки и локти? Нужны зелья, чтобы быстрее останавливать кровь? Залечивать ушибы? Усмирять детские шалости?» Пан только фыркнул и снова взмахнул руками. Я успела пригнуться. «Пани ведьма, настойку успокоительную. Мне ведра 3, чтобы точно. Я же нервничаю». Я подозрительно посмотрела на него. Это с такими-то кулаками нервничает. Там разок стукнул по столу, и все племеши в разные стороны, как мышата. Но с другой стороны, кулачище, ого-го, может быть, и боится, что не сдержится. «Ведрами сейчас не отгружу, но можно под заказ», — не растерялась я, в любом случае не собираясь терять клиента. «Погодите, я сейчас». Метнулась в подсобку, быстро начала открывать дверцы шкафчиков. «Так, где? Где же оно?» В глубине ниши блеснула боком банка голубоватой жидкости, в которой плавали поблескивающие частички. «Вот, отлично!» Ухватив ее, я кинулась назад. Снизу донеслось кошачье шипение. «Мурис, убери хвост!» — пробормотала, стараясь сделать шаги шире. «И где только сумела наступить на него?» «Вот, пан, это то, что вам надо!» Я бухнула банку на стойку. «Вот этого хватит на пару месяцев. Употреблять по ложечке после еды раз в день». Клиент посмотрел на банку, потом шумно выдохнул и кивнул. «Меня доведут эти негодники. Давайте. И заверните, что там от ушибов, пришибов, зашибов. Ну, вы поняли». «Поняла», — улыбнулась я. «Сейчас сделаем». Обслужив беднягу-дядюшку по высшему разряду, сгребла внушительную горку монет и помахала ему на прощание. «Так, касса пополняется. Отлично. Надо еще будет наварить успокоительного. Вон как маются люди с младшим поколением». Я развернулась, чтобы подойти к очагу, и увидела выгнувшего спину Муриса. Черная шерсть стояла дыбом, глаза светились, как уличные фонари во время летней ночи. А еще он шипел. Да так, что я даже растерялась, не понимая, что случилось. Глянула через плечо. Никого. Клиент уже ушел. «Мурис, ты чего?» Он не отреагировал и зашипел еще сильнее. Он смотрел прямо на дверь. «Мне это не нравится, Едвига!» произнес он и снова зашипел. «Клиент?» — осторожно уточнила я. Мурис не успел ответить, ибо во дворе что-то прозвенело. Звук тихий, похожий на те колокольчики, что вешают извозчики, которые доставляют горожан из одного места в другое. Еще один клиент. Жужа подобралась и тихонько переместилась к выходу. Я тоже тихо подошла и взяла метлу в руки. А отбиваться или делать вид, что прибираю, это уже зависит от того, кто пожаловал. «Хм, он там что, уснул?» Я высунулась из лавки, чтобы оценить обстановку. Тучки на небе, ветерок шевелит волосы, шелестит листва. Ничего такого, что может насторожить. Мурис, может быть, почувствовал нечто, проходившее мимо. На всякий случай посмотрела на крышу. Тоже ничего подозрительного. Жить можно. Странно. Все очень-очень-очень странно. И эти борозды, и поведение фамильяра, и сладко похрапывающая интуиция. Обычно, когда грозит опасность, последняя должна проявлять хоть какую-то активность. Или она у меня просто испортилась, пока ей не пользовались. Я повернулась к лавке лицом, придирчиво оглядывая ее со всех сторон. Наверное, защита артефактов Илмара работает. Лавку кто-то пробовал надкусить, но съесть не получилось. «Ага, вот я тебя и нашел», — прозвучал вкрадчивый мужской голос за спиной, и цепкие пальцы сжали мое плечо. Я взвизгнула, подпрыгнула на месте и от души заехала метлой в того, кто подкрался. Незнакомец оказался расторопным и тут же пригнулся, после чего выпрямился, откинул черные, как вороново крыло, волосы и посмотрел на меня. В карих, почти черных глазах мелькнуло уважение, даже на грани восхищения. Красивые губы изогнулись в предвкушающей улыбке. Немного кривой, но при этом до бялдов обаятельный. «Панночки обычно на нее и клевали», — любезно подсказал внутренний голос. «Ну и, конечно же, на достаток. Ты только посмотри на эту одежду. Такая ткань, пошив, а запонки. Не говорим уже про обувь». Когда до меня дошло, кто передо мной, я завизжала еще раз. Да так, что с деревьев посыпались листья, и хлопнулась в обморок одна маленькая кукушечка. Эдгар Аспа, будь он неладен с собственной персоной, явился по мою душу, бялт его укуси за подтянутую задницу. Эдгар ловко поймал кукушечку и с укором посмотрел на меня. «Едвига, дорогая, понимаю, что ты рада меня видеть, но зачем же так кричать? И хочешь оповестить всех соседей о том, что мы будем жить долго и счастливо?» Я успела взять себя в руки, выдохнуть и занять практически боевую стойку. «Эдгар, скорее так, жили долго и счастливо, а потом мы встретились». Кукушка вспорхнула, решив, что разборки ей ни к чему. Да и вообще опасно находиться между ловеласом с сомнительной репутацией и ведьмой с боевой метлой. Если что и будет, то лучше наблюдать со стороны. Он поморщился. «Фу, Едвига, как пошло! Признайся, нам было хорошо!» «Когда?» — ядовито ласково поинтересовалась я. «На танцах в день летнего ветра?» «Тебя никто не заставлял удирать на берег реки», — невинно произнес он. «Потому что ты мне продуху не давал у костра», — возмутилась я. «У костра было удобнее целоваться», — последовал возмутительный ответ. «Я не собиралась с тобой целоваться». «Тебе показалось». Я поперхнулась воздухом, даже позабыв, что хотела сказать. «Показалось? Показалось? Ах, ты ж хамлюга! Да и я тебя сейчас!» Жужа уже растопырила веточки, готовясь кинуться на Эдгара, но он вдруг резко перевел тему. «У тебя есть зелье для затягивания ран?» Это было настолько неожиданно, что я даже придержала Жужу. Посмотрела настороженно, прикидывая, чем потом может обернуться этот вопрос. Но Эдгар отбросил свою игривость и жажду болтать о нашем прошлом. Да и тон какой-то... серьезный? «Есть. Какие раны?» «Колотые, резанные и от зубов больших зверей». Он поправил манжет. «Если найдется много, буду только рад, потому что нас 5 человек». Я хлопнула глазами, быстро вспоминая, кем работает Эдгар. А потом уже захотелось хлопнуть себя по лбу. «Он же следовик. Учитывая, что жил у нас очень неплохо, профессионал». «Да, есть», — кивнула я и, сунув Жужу подмышку, направилась в лавку. «Интересно, что он тут делает? Приехал по вызову работать вместе с ельнинскими специалистами? Или это какое-то другое дело?» «Расспросить, конечно, хотелось, но есть нюанс. С Эдгаром начнешь по-хорошему, закончишь в постели. При этом сама не поймешь, как там оказалось. Когда он не корчит из себя любвеобильного козла, то очень хорошо пользуется природным обаянием. Ведь прежних супруг он не принуждал ни к чему, сами велись. А потом уже сталкивались с острыми углами характера, которые во время конфетно-букетного периода не выпирали изо всех дыр. Я пристроила метлу у шкафа, пыхтя подтянула дубовую табуретку и взобралась на нее. Заживляющие зелья слабо мерцали мятной зеленью на верхней полке. Хорошо, что налепила на все яркие этикетки. Сразу понятно, что и где искать. Успела краем глазом заметить, что Эдгар с интересом разглядывает лавку. Правда, ничего по лицу не поймешь. Ну и ладно. Я и так знаю, что лавка хорошая. Протянула руки и ухватила бутылочку с зельем. «Так, что такое? Застряла?» «Помочь?» — лениво донеслось снизу. «Спасибо, я сама», — пробурчала, прекрасно понимая, что сейчас этот мерзавец бесцеремонно разглядывает то место, где спина теряет свое благородное название. «Хорошо, что юбка широкая». Поэтому можно только угадать очертания, но не убедиться в округлости. И удвоила старания. Бутылочка поддалась. Надо сделать генеральную уборку в шкафах. Видимо, что-то капнуло, а теперь вот прилипает. Спустившись, я поставила ее перед Эдгаром. Он внимательно изучил состав, кивнул, а потом уточнил. «Мазь от ожогов? У нас тут в лесу есть растения, мимо которых лучше не ходить». Парни уже нарвались, потом без лекарни не обошлось. «Да, это ближе к болотам. Там или амулет защитный нужен, или просто обходить 10-й дорогой». Растения были гаденькие. Туда и правда не стоило соваться с голыми руками. Болотные листобежки сами цепляются за нежданных гостей и брызгают на кожу ядом. Они обычно прячутся у деревьев и кустарников, поэтому не сразу разберешь, где притаилась опасность. Я вышла из застойки и направилась к тумбочке, где стояли подготовленные мази. В лавке Едвиги Торбы есть все, лишь бы вы были здоровенькими и платежеспособными. Открыв дверцы, взяла круглые жестяные коробочки, от которых даже с закрытыми крышками пахло травами. «Эти мази?» — начала я и пискнула, когда меня обвили за талию сильные руки. «Эй!» «Да, я весь внимание». Проворковал он, заставляя замереть, потому что шевельнуться оказалось достаточно проблематично. Сжимал он на совесть. «Эдгар!» — прохрипела я. «Отпусти!» «Нет, ты тогда сбежала. В этот раз сбежать не дам». Я пнула его по коленке. В ответ раздался довольный смех. «Так, ясно, маневр не удался. Значит, ищем другие варианты». «Если не отпустишь, я на тебя подам заявление в магистрат за домогательство». И сжала в руке коробочки с мазями. Они, конечно, маленькие и плоские, но тяжелые. Если замахнуться, то можно поставить нахальному кавалеру нежно-лазурный синяк прямо под глазом. При его службе оправдываться не придется. Решат, что был в схватке с диким бялдом. С дикой самкой дикого-дикого-дикого бялда. Как известно, не стоит связываться ни с кем из них, иначе есть риск вернуться без ручек, ножек и бедовой головушки. Ну, или с какой другой живностью. Вон в лесу сейчас шастают деревья с нежитью внутри. Они, ребятки, боевые, явно не упустят своего. Могут не только подарить человеку качественный фингал, но и любезно снести голову. «Какие мы грозные!» — практически промурлыкал Эдгар, сжимая меня сильнее. Горячее дыхание коснулось мочки уха. «Неужели я настолько противен? Сама же улыбалась мне каждый раз, когда проходила мимо». «Улыбалась приветственно!» — вспыхнула я и ткнула его локтем и, развернувшись, отпрыгнула в сторону. Эта сволочь ни капли не смутилась происходящим. Стоял и улыбался. Мол, сопротивляйся, меня заводит. Тьфу, о чем я вообще думаю? Я сделала несколько шагов так, чтобы оказаться между артефакторским столом и подоконником. Мы с Илмаром решили, что не стоит придвигать вплотную. Он порой садился за него работать. «Едвига», — протянул Эдгар, хищно оскаливаясь и приближаясь. «Ну чего ты так упрямишься? Хочешь свиданий? Будут свидания. Хочешь подарков? Тоже будут, не обижу». Миг нас снова разделяет только стол. В карих глазах Эдгара призыв, обещание, едва заметные искорки насмешки. «Мол, ты же хочешь, прекрасная панна, так чего теряем время?» «Не хочу, ничего не хочу. Поищи другую кандидатку, Эдгар. Весь Ельнис к твоим услугам, кто-то обязательно найдет тебя обаятельным и привлекательным». «Но я хочу, чтобы нашла ты». «Уф, вот баран же», — заладил, «хочу да хочу. Может быть, я короля хочу, а не следвяка какого-то». И вот именно за это Эдгара Аспи я терпеть не могу. Есть только его желание и его желание. Да, я не ошиблась. «Хотеть не вредно», — сообщила я, заметив, что он заходит справа. «Бялт. А с моей стороны придется козой прыгать через расставленные миски с ингредиентами». «Вот, сама об этом сказала», — хищным котом промурлыкал Эдгар, даже не думая останавливаться. Протянул руку и схватил меня за рукав. «Отцепись», — взвизгнула я, перепрыгивая через миски. «Едвига, не глупи, иди сюда». «Нашел дуру». Последние 10 минут мы носились вокруг стола под мои вопли. «Изыди, демон, и перевернешь миски, убью». Как ни странно, Эдгар ловко перепрыгивал, ни разу ничего не зацепив. Видимо, некоторые вещи все же были для него святым. Жаль, что на меня это почему-то не распространялось. Я очередной раз подумала, что стоит запустить мазями, но тут же передумала. Одно дело бить, другое — швыряться. Это, между прочим, товар, в который я вложила силы, время и материалы. И пусть только попробуют не заплатить. Но в какой-то момент я поняла, что начинаю запыхиваться. Эдгар Аспи был крепким мужчиной в отличной физической форме. У следовиков выносливость такая, что можно позавидовать. Убегать из лавки не вариант, там точно где-то поймает. Но зато там можно орать, как резаное, и привлечь внимание людей. Кажется, что-то отразилось на моем лице, поэтому Эдгар все понял. К выходу из лавки мы кинулись одновременно. Я увернулась из его рук, метнулась в сторону, кинула мази на стойку. «Жужа, ты мне нужна!» Только вот метла почему-то стояла, не подавая признаков жизни. В груди больно кольнуло. Стало не по себе. «Это еще что такое? Она никогда так себя не вела». Беспокойство украло драгоценные секунды, и меня снова сгребли в охапку. «Да что за манера подкрадываться сзади?» «Эдгар!» Меня слушать не хотели. Резко развернули. От прямого взгляда в карие до черноты глаза я почувствовала, как ноги предательски ослабели. По телу пробежала волна жара. В голове появился туман. Эдгар склонялся все ближе и ближе. Его губы практически коснулись моих. Еще миг и... Что здесь происходит? Голос Илмара напоминал холодную воду, которую из ведра опрокинули прямо на мою голову. Туман вмиг рассеялся. Воспользовавшись секундным замешательством, я рванула к Илмару и спряталась за его спиной, вцепившись в руку. Видок у него был... Мамочки, даже у меня пробежал холодок по позвоночнику. Боевому артефактору явно не понравилось то, что он увидел. Уж не знаю, по какой именно причине, но взглядом можно было заморозить даже пруд с рыбами, не то что одного Эдгара. Тот не растерялся, не стушевался и, недобро прищурившись, посмотрел на внезапно появившегося мужчину, помешавшего довести девицу до состояния «я ваша навеки». Молчание затягивалось. Воздух, казалось, был пронизан разрядами молний, которые в любой момент могут полыхнуть так, что сожгут всю лавку. «Ой, что-то мне это совершенно не нравится».